Глава 12. «Входи». Я пропустила его вперед и сама зашла следом. «Варя». Он развернулся, дождался, когда я закрою дверь, и перегородил мне путь к столу. «Давай поговорим. Мне, правда, очень-очень жаль». «Варвара Николаевна», — напомнила я, огибая препятствие в виде его фигуры. Повесила сумку и тяжело опустилась на стул, чтобы меня вновь не притянуло как магнитом к этому загадочному субъекту. Стоять друг напротив друга наедине в кабинете было очень и очень опасно. «Так ко мне обращаются подчиненные, и тебе советую, если уж ты твердо решил здесь задержаться». Артём сел напротив, оказавшись ко мне лицом к лицу, и положил локти на стол. «Давай забудем о том, что было, и начнем все сначала, идет?» Я включила компьютер, убрала волосы в хвост. «О чем именно, Грин? О том, что ты не случайно оказался тогда у магазина, не сознался, кем являешься, и выдумал эту затею со свадьбой? О чем ты предлагаешь мне забыть?» Я усмехнулась. «О том, что так умело врал, или о том, что случилось позже в номере?» «Даже страшно подумать, зачем тебе все это было нужно?» «Я не врал, просто не договаривал». Я почувствовала исходящий от него запах шампуня и отклонилась назад на спинку стула. Интересно, во сколько он сбежал от меня? Все успел и помыться, и переодеться, и пороха убедить, и на месте преступления оказаться. Или с Иваном Дмитриевичем у него заранее все было обговорено? А ведь я не хотела в это верить даже тогда, когда увидела тебя с этим блокнотом за оградительной лентой. И в голове-то даже все сложилось, будто пазл. Твоя фамилия, интерес ко мне, побег из номера. А верить все равно не хотелось. Я поправила стоящие на краю стола емкости с канцелярскими принадлежностями. Такой приятный мужчина, с которым было так весело, просто воспользовался мной и втерся в доверие. «Варь, ну зачем мне втираться? С моими-то связями?» Он постучал ладонями по столу. «Просто увидел тебя тогда в магазине, узнал. Ты моей газете столько раз в интервью отказывала, да и дядька мой просил к тебе не приближаться. А для меня это, знаешь, как вызов». Он наклонился к столешнице всем корпусом. Смотрел, смотрел, все. Утверждался в своих мыслях, что зря тебя... Назначили старшей по этому делу. Молодая, не особо опытная, неловкая какая-то и вообще рассеянная. А потом эти бутылки полетели на пол, и меня будто переклинило. Стало так жалко тебе. Я несколько раз моргнула, теряя дар речи. «Жалко? Ну, спасибо». Он беззвучно выругался. «Прости». Я отмахнулась. «Не нужно мне ни его извинений, ни жалости». «Что у тебя за интерес такой к этому делу?» Я взглянула так, что между нами даже воздух захрустил от напряжения. «Не знаю». На его лбу собралась складка. «У самого сестра есть». Он выхватил из стакана автоматическую ручку и принялся раздражающе громко ею щелкать. «Не хотел, чтобы вы бездействовали, да и на похоронах был у первой и второй жертв». Одним резким движением он взлохматил свои волосы и откинулся на спинку стула. «Страшно это». «Давай так, Артём». Я изучала его, пытаясь увидеть то, что скрыто внутри, в его голове. «Я тебя информирую по мере возможности, а ты не лезешь ко мне». Я положила ладони ребром на стул и развела их. «Разойдемся в разные стороны и не будем вспоминать». Он, кажется, не понимал или не хотел понимать предложенного. «Что конкретно ты не хотела бы вспоминать?» Он улыбнулся, пристально посмотрев мне в глаза. «Мы вроде как весело вчера отдохнули, и для всех я твой парень, не забывай». Я задержала дыхание. «Уже нет, спектакль закончился еще вчера. Дальше как-нибудь сама справлюсь». Он отрицательно покачал головой. «Не согласен». «С чем конкретно?» Артём растянул губы в хитрой улыбке, сверкнул глазами. «Совсем». «Зачем тебе это?» Я прищурилась, глядя, как дрогнула ручка в его сжатых до бела пальцах. «Разве тебя не ждут сейчас на работе? Нет других дел?» «Там прекрасно справятся без меня». Он опять защелкал кнопкой. «Мне здесь интереснее». Я протянула руку и вырвала ручку из его рук. «Признаюсь честно, я тебе не доверяю». Положив ее обратно в пластмассовый стаканчик органайзера, я вновь посмотрела на него. «Не знаю тебя совсем». «Так это поправимо», — он протянул руку. «Артем Аронович Гринев, 29 лет, холост». И зачем-то улыбнулся, сделав акцент на последнем слове. «Необходимый минимум ты найдешь в базе данных». Он убрал руку, поняв, что я не собираюсь ее пожимать. «Все, что тебе нужно знать обо мне сейчас, я умный, веселый, сексуальный, и на мне плохо сидит деловой костюм». Он просиял, заметив легкую улыбку, прорвавшуюся сквозь непроницаемые стены моего лица. «Остальное не касается работы и не будет тебе интересно. Так где у тебя кофе?» — спросил он, вставая и оглядываясь. Не сразу я смогла вспомнить, каким образом нужно складывать слова в предложение. «Чайник там». Я махнула рукой в угол кабинета. «Все необходимое в шкафу». Дождавшись, когда он отвернется, я вздохнула. Теперь понятно, откуда взялся этот Аарон Грин. Но все равно звучит слишком пафосно. «Точно», — он рассмеялся, заглядывая в шкаф. «Но мне нельзя было подвергать опасности свою семью». «Так и занялся бы чем-то другим». «Когда-нибудь обязательно». Он щелкнул кнопкой чайника. «Варвара Николаевна, как насчет кофейка? Ты ведь, как и я, совершенно не выспалась». «Давай». Я смотрела, как он по-хозяйски распоряжается в моем кабинете и недоумевала, в какую же историю опять влипла. Достала из выдвижного ящика подставки под кружки и положила одну перед собой, другую перед ним. Когда через минуту он поставил обе кружки прямо на столешницу, совершенно игнорируя их наличие, я, скрипя зубами, молча передвинула посуду куда надо. «Так какими будут наши действия сейчас, командир?» — спросил Артем, шумно прихлебывая обжигающий напиток. Он развернулся на стуле, пронзая меня изучающим взглядом. «Ну, ты можешь побегать с оперативниками, они найдут для тебя кучу важных заданий хоть на сутки вперед, а я займусь своей работой». Его лицо вытянулось. «Так не пойдет, меня к тебе прикрепили». Я ехидно прищурилась. «Будешь следить за каждым моим шагом, чтобы потом дать оценку моей компетентности?» Он энергично потряс головой. «Варь, все, давай перевернем эту страницу, я действительно хочу тебе помочь». «Хорошо, тогда...» В эту секунду зазвонил телефон. Я сняла трубку, внимательно выслушала, сделала большой глоток кофе, опалив разом всю гортань, поморщилась. Это все равно было лучше, чем чувствовать постоянное желание и смущение, глядя на этого Гринева. «Поняла, еду», — бросила я собеседнику и быстро положила трубку. «Установили личность погибшей, нужно ехать к ее родителям». «Ты сегодня без машины?» — спросил он, вскакивая с места. «Да», — вздохнула я, закидывая сумку на плечо. «Вот видишь», — игриво шевельнул он бровями, — «ты без меня как без рук». Я отхлебнула кофе напоследок. «Неважничай, иначе сейчас попрошу Лунева подвести меня». Артем сделал такое лицо, будто речь шла о мошке, зудящей под потолком, не более. «Это тот мужик в пиджачке? Он с тобой работает?» «Да», — ответила я, доставая ключи. «Тоже следователь». «Значит, вы не часто пересекаетесь?» «Часто». Я покрутила ключи в руке, пропуская его вперед. «Каждый день у нас кабинеты рядом». «Ясно», — он открыл передо мной дверь. «Варвара Николаевна, а у тебя форма есть?» Я вышла и оглянулась. «Забавный ты. Есть, конечно, вон в шкафу висит». Вслед за странным взглядом, скользнувшим в вырез моего платья, последовал не менее странный вопрос. «А почему не носишь?» Я навалилась на дверь плечом, повернула ключ в замке. «В жару-то? Нет, спасибо, мне так комфортнее». Оперативники Руслан Зияндинов и Олег Перевозчиков всегда называли друг друга не иначе, как земляками. Один был из Татарстана, другой из Удмуртии. Здесь, на юге, парни из Приволжья действительно могли считаться таковыми. Приехав однажды 5 лет назад на чемпионат МВД по мини-футболу, они влюбились в этот город и в нем остались. Немного не так, конечно, переехали, перевелись на службу, обосновались, но акценты до конца так и не искоренили. У одного щекающий, у другого окающий. Но для меня они давно уже стали своими, местными. Руслан был невысоким, приземистым парнем с истинно-черными волосами, такого же цвета глазами и круглым лицом. В одежде предпочитал деловой стиль, брючки со стрелками, даже в самую лютую жару и плотные льняные рубашки. Несмотря на крепкое телосложение, передвигался он быстро и с присущей ему особой легкостью преследовал убегающих злодеев даже на длинных дистанциях. Олег был примерно такого же роста, что и Руслан. Тощий, медлительный, но весьма сообразительный. В этой парочке кореглазый перевозчиков обычно брал на себя роль аналитика, но частенько завершал долгое преследование и задержание преступников хорошо поставленным хуком справа. Его умение затеряться в толпе или казаться своим в любой компании считалось почти искусством и высоко ценилось начальством. Неприметный, обыкновенный, с виду ничем не примечательный и одетый, как любой другой житель курортного городка, Олег был мозгом и ушами любой операции. Мне нравилось с ними работать больше, чем с любыми другими операми. Легкие и веселые в общении, они серьезно подходили к своей службе, да и меня как-то по-особому уважали. И еще не обделяли вниманием. Чак-чак, бэлиш, костыбы на празднике от Руслана, пыжим-силь, перепечи, пельмени по поводу и без от Олега. А одно время мне даже казалось, что эти знаки внимания означали ухаживание, но оказалось нет. Щедрость души и дань традициям. Да и какой им был смысл за мной ухаживать? Одному из них родители велели жениться только на татарочке, другой не собирался жениться совсем. А я, по словам двух Вероник, выглядела до сегодняшнего дня не лучше шипокляк. Парни вышли из машины возле дома потерпевших практически в ту же секунду, что и мы. Поздоровались еще раз с Артемом и доложили мне весь известный на данный момент расклад по погибшей Нине Алтынцевой, 16 лет. Пока мать была на опознании дочери, нам предстояло переговорить с остальными членами семьи. «Проходите, присаживайтесь», — пригласил нас отец погибшей. Он был похож на живую мумию, осунувшийся, бледный, разбитый горем. «Соболезную вам», — я прокашлялась. «У меня будет всего пара вопросов. Вы хорошо общались с дочерью?» — спросила я, разглядывая плюшевых мишек на полках и плакаты рок-групп на стенах комнаты. «Стандартный подростковый набор». «Да», — коротко отозвался отец. «Думаете, у нее могли быть от вас секреты?» «Вроде нет». «Куда она вчера пошла?» Мужчина прошелся всей пятерней по скорбным складкам на лбу. Она просто ушла гулять и должна была вернуться в 11. Ее подружка рассталась с ней за полчаса до этого на углу улиц, и они направились в разные стороны. Только Юля вернулась домой, а моя Ниночка нет. Его нижняя губа задрожала, и телефон перестал отвечать. «Ясно, мы постараемся восстановить ее путь по минутам. Где нам найти эту Юлю?» «Вот адрес», — он написал дрожащей рукой. «Моя Нина, девочка домашняя, училась хорошо. Спасибо, если еще что-то вспомните, позвоните мне, пожалуйста». Я оставила визитку на столике. Еще раз осмотрела комнату погибшей и взглянула на Артема, стоящего в дверях. «Поехали, важна каждая минута». «Угу», — кивнул он и пропустил меня вперед. «Телефон тоже не нашли?» — спросила я Олега. «Нет, наши еще прочесывают парк». «Ясно». Я повернулась к застывшему перед окном отцу девочки. «Позволите нам хорошенько осмотреть вещи вашей дочери?» «Да, разумеется», — ответил он, не оборачиваясь. «Тогда ты, Руслан, останься, проверь все, ладно? И возьми пару хороших фото погибшей». «Конечно». Я жестом показала Артему на дверь. «А мы наведаемся к этой Юле». Мы спустились вниз. Не дожидаясь, когда мой спутник откроет дверцу, я села в автомобиль и уставилась в окно. «Ты как себе представлял мою работу?» — спросила я, когда он сел внутрь, переваривая увиденное и ныряя в окутавшую все пространство скорбь. «Еще есть возможность сбежать к себе в офис. Если передумал таскаться за мной хвостом по городу, совершать бесконечные телефонные звонки, опрашивать всех подряд и переворачивать тонны бумаг. И отказаться от удовольствия составить тебе компанию?» Он завел двигатель. «Ни за что». Ехать пришлось недолго. Подружки жили совсем рядом. Это и хорошо, ведь я едва не отключилась из-за плавного движения машины по дороге. Меня качало, будто на волнах, и убаюкивало. Бессонная ночь сказывалась на самочувствии. Единственное, что не давало расслабиться окончательно и закрыть глаза — его присутствие рядом. Артём то и дело отвечал на телефонные звонки, коротко давал кому-то указания, говорил чаще «да» или «нет». И это нисколько не облегчало мои попытки узнать его ближе. Когда мы припарковались на стоянке возле дома, я невольно бросила на него взгляд, желая убедиться, что мой спутник не решил остаться в машине. Он достал ключи из замка зажигания, весело подмигнул мне, и у меня внутри сразу возникло такое ощущение, будто я находилась в падающем лифте. Этот взгляд буквально сбивал с ног, перемещался по мне, выхватывая сердце и швыряя его на землю. Он заставлял меня чувствовать себя неловко и желать лишь одного — иметь кнопку экстренной эвакуации, чтобы нажать и исчезнуть. Там уже где-то на облаках продышаться, принять холодный душ и при необходимости вернуться обратно. «Пойдем». Я выскочила из машины, как ошпаренная, и направилась к дому, где нас уже ждала перепуганная девчушка с огненно-красными волосами. «Здрасте», — протянула она, разглядывая мое удостоверение. «Проходите». «Добрый день». Мы прошли в ее комнату. «Ты, значит, Юля?» «Ага», кивнула она, наматывая кусок жвачки на палец. Торопливо смотала резинку и швырнула в мусорное ведро. Села, обеспокоенно обводя взглядом обоих. «Значит, Нина тоже, да?» И крепко зажмурилась. «Угу», — отозвалась я, присаживаясь на стул рядом. «Мне очень жаль». «Не могу поверить», — девчонка покачала головой. «Вы были близкими подругами?» — спросила я, дождавшись, когда она немного придет в себя. «Да». «Понятно. А где сейчас твои родители?» Я по привычке продолжала сканировать помещение. Разбросанные по кровати вещи, спутанные наушники, куча разной косметики на комоде. Эта девочка казалась взрослее своей подружки, и её комната выглядела соответствующе. «На работе», — выдохнула она. «Расскажи мне, пожалуйста, про вчерашний день». Я села спиной к Гринёву. «Где вы расстались с Ниной и как?» Девочка сглотнула, встала и подошла к окну. «Вот там, на углу, в половине 11-го». Она отодвинула штору. «Между домами номер 2 и 3. Мы всегда там прощались. Нина шла дальше по улице Мира к себе домой, а я уходила к себе». «Ничего необычного не было в тот день? Никто не шел за вами? Не заметили?» «Нет», — она пожала плечами, вспоминая, — «не было ничего такого». «Куда она могла пойти, если не домой?» Юля почесала висок, брала прядь красных волос за ухо. «Не знаю». «Это очень важно», — добавила я буквально интуитивно, заметив ее секундное замешательство. Девочка закусила губу. «Скажи нам, не бойся, никто не узнает», — вступил Артём. Она повернулась, наградила его недовольным взглядом из-под бровей. «У нее кончились сигареты?» Лицо Юли моментально стало того же цвета, что и волосы. «Я подумала, что она могла зайти в ларек напротив автостанции». «Станции?» По моей спине забегали мурашки. «Это ведь дальше по дороге». «Да». «Угол 2-го и 3-го дома», — протянул Гринёв задумчиво, что-то рисуя пальцами в воздухе. Поворот к дому Нины, автовокзал, далее парк. Все вдоль одной улицы. Она всегда покупала сигареты именно в этом ларьке? Да, уверенно кивнула девочка. Там паспорт не просят, лишних вопросов никогда не задают. Как думаешь, она стала бы разговаривать с кем-то незнакомым на улице? Она нахмурилась. Вряд ли, хотя она девчонка общительная. Можно? Я поднесла телефон к их с Ниной общей фотографии, чтобы сделать снимок. Конечно. Спасибо. Я встала и протянула ей карточку со своим номером. Если что-то еще вспомнишь, набери. Направляясь в прихожую, я обернулась к Артему. Прогуляемся? Гринёв поспешил за мной. Мы добрались пешком до автовокзала, нашли тот самый ларек. Женщина в нем сначала отказывалась сознаваться, что продала сигареты несовершеннолетней, потом припомнила, что девушка с фотографией купила пачку вчера вечером, когда уже начала смеркаться, но в какую сторону потом пошла, она не видела. «Что ты рассматриваешь?» — спросил Артем, сбросив чей-то вызов. «Считаю количество камер». Я уже посчитал. Вот там на входе на автовокзал, далее на платформе. Он указал пальцем вверх. Еще одна там. И на магазине слева. Победно играя бровями, подсказала я. Сама внимательность. Спасибо. А теперь нужно добыть записи. Вперед. Уставшая я явилась в кабинет к оперативникам, которые уже битый час корпели над пленками. Отснятый материал был не самого лучшего качества, да еще и в сумерках. Трудно было хоть что-то разобрать, но многое становилось ясным. «Вот здесь мы видим», — сказал Олег, когда мне удалось устроиться рядом на мягком кресле. «Как Нина идет по улице Мира. Вот еще. А вот она уже у ларька. По идее, дальше мы должны видеть ее идущей либо по направлению к дому, либо к парку, но ее нет нигде. Больше ни на одной пленке». «Интересно». Я вздрогнула, когда Артем, сидевший все это время с ребятами, протянул мне чашку с ароматным дымящимся напитком. «Хм, это мне? Спасибо». Я взяла ее, заметив, как переглядываются опера, и слегка пригубила кофе. Гринёв опустился рядом на стул и начал объяснять, как и сколько они работали с записями, что успели отсмотреть, а что нет, и пока ребята вновь и вновь прогоняли файлы, ставили на паузу, переговариваясь друг с другом и делясь мнениями, он сидел вплотную ко мне и с карандашом в руке высказывал свои мысли. «Он знает эти места», — заключила я, сделав еще глоток и поставив кружку на стол. «Конечно, иначе как бы он увел девочку, не появившись в объективе ни одной из камер? Знать слепые зоны, расположение...» Я обернулась, когда у Гринёва зазвонил телефон, но тот опять быстро скинул вызов. «Все вертится вокруг этой станции. Первая девушка, туристка, она только приехала, вторая там попрошайничала, третья тоже пропала в этом районе. Нужно проверить всех работающих там сотрудников, таксистов, всех, кто вечно там околачивается». «Что это?» Я брезгливо уставилась на огромный бургер в руках Артема. Он был обернут в бумагу, выглядел сочным и отвратительно вонял. Хорошо прожаренным мясом, луком и специями. В желудке словно проснулся, громко заурчав, дикий голодный зверь. Голова неприятно закружилась, рот наполнился слюной. Да ведь я так забегалась, что забыла, когда в последний раз ела. «Будешь?» — улыбнулся Гринёв, потрясая им прямо перед моим носом. «Специально для тебя купил». «Я такое не ем». Я запнулась на полуслове от того, что мягкий бургер уже оказался в моих руках. «Правда, что ли?» В полутьме кабинета его глаза казались двумя сияющими ониксами. «Да», — уже как-то не совсем уверенно пролепетала я, переводя взгляд на торчащую из бутерброда котлету и луковые полукольца. «Наверняка сладковатые и хрустящие. Что там еще? Соус, огурчик, листья, салат?» «О, боги!» «А ты попробуй, Варвара Николаевна, не бойся, не умрешь». Он осторожно взял мою руку под локоть и слегка приблизил к моему рту. «Давай, давай». Я откусила и почувствовала, как вредная пища тает во рту, не сдержалась. Застонала, как самая настоящая исполнительница главной роли в фильмах для взрослых. «Правдите, Бови, как вы вкусно!» Под дружный мужской хохот я уставилась на экран, сосредоточилась на картинке, чтобы не покраснеть от стыда и не встречаться взглядом с Артемом, наблюдавшим за каждым моим движением. Наши плечи почти соприкасались в полутьме, и от одной только мысли об этом внутри все воспламенялось. «Никогда не думал, что увижу что-то подобное», — потряс головой, глядя на меня Руслан. «Капитан Комарова только что лишилась гастрономической девственности», — помешивая ложкой чай, хохотнул Олег. «В экванс, Матвей!» — едва не поперхнувшись, проворчала я. Артем тоже, наконец, оторвался от изучения моего лица и вернулся к пленкам, сделал несколько пометок карандашом и почесал лоб. «Чего еще ты не делала в своей жизни?» — спросил он тихо, даже не поворачиваясь. Я моментально пожалела, что за своим кофе теперь нужно тянуться через него. Уселся тут рядом, говорит еще так тихо вкрадчиво, заставляя меня понимать эти слова двусмысленно и думать не о том. «Не знаю», — призналась я, передернув плечами. Он поставил запись на паузу, повернулся и посмотрел на меня. Я замерла, глядя в его совершенно неземные глаза. Забыла все, о чем думала, и снова произошло то же, что и при первой нашей встрече. Меня насквозь пронзило удивительное ощущение, что я теперь живая. Здесь, не внутри своей уютной скорлупы, а снаружи. Видимо, не спрятано, обозримо. Он меня видел. Не знаю почему, но этот мужчина слишком уж волновал меня. Вытягивал изнутри мою суть, обнажал ее и, кажется, топил вековые льды сомнений и комплексов. Когда уголки его губ вдруг приподнялись в легкой улыбке, а рука потянулась к моим губам, мои чувства буквально тут же превратились в циклон, закружились вихрем, ощутимо ударив по вискам, и взвились, заставляя замереть сердце. Заметив мой потрясенный взгляд, он весь превратился в смущение. «У тебя кетчуп». Он обжег меня прикосновением большого пальца к промежутку между подбородком и нижней губой, стер красную капельку и быстро слизнул ее, блеснув белоснежной улыбкой. «Угу», — я отвернулась к экрану, поражаясь тому, что в своем полуобморочном состоянии могу произносить какие-то звуки. «Стоп, стоп!» — я указала на остановленную Артемом картинку. «Это еще кто? Вот этот!» Подтянувшись к нам, ребята уставились в экран, на котором застыл мой палец. Серая фигура с не очень четкими очертаниями промелькнула у ларька следом за Ниной. «Найдите мне его на других камерах». «Чем он тебе так приглянулся?» — поинтересовался Руслан, занявшись своими пленками. Просто смотрела на всех прохожих. Я выпрямилась, вглядываясь в черно-белое изображение. Его нигде нет. Он будто прошел и растворился, другие появляются сначала в объективе одной камеры, затем другой, третий, а он, как и Нина, будто исчез. Шел прямо по дороге между ларьком и станцией, внутрь не заходил, обратно не разворачивался, на пути к парку его не вижу, словно специально вильнул, зная охват камер. Если это он, то они встретились где-то в районе ларька. «Ищите, ищите еще!» И мы все принялись отсматривать километры пленки заново. «Дай мне стоп-кадр», — я указала пальцем. Олег нажал на паузу и максимально увеличил нечеткое изображение. Мужчина среднего роста и веса, неторопливая походка, никуда не спешащего человека, спокойная, расслабленная. Теперь он замер к нам боком и не двигался. Невозможно было разглядеть лицо, но вот очертания одежды, его головной убор, кепка, что-то закрепленное на поясе. «А если это он? И если шел за ней?» — прочистив горло, прошептал Руслан. «Скажи-ка нам, Грин, что ты видишь?» — спросила я, чувствуя его дыхание рядом. «Похоже на форму», — поворачивая голову, то под одним, то под другим углом, произнес он. «Не могу ошибаться, но очень похоже». «Вот и мне кажется, что не померещилось. Ребят, можно сделать картинку четче?»